Наиболее фундаментальное обоснование того, что современный еврейский народ – плод вымысла, причем вымысла необходимого финансово-жреческой верхушки этого эфемерного социума, содержится в работе современного израильского историка Шломо Занда «Кто и как изобрел еврейский народ». Наиболее любознательных читателей – отсылаем к этой интересной, смелой и очень информативной книге. Подчеркиваем, что автор проявил большую смелость. После выхода книги в свет Шломо Занд подвергся граду нападок со стороны властей Израиля и тех, кто обслуживает интересы финансово-жреческой верхушки так называемого еврейского народа. В одном из комментариев на работу Занда суть его исследования резюмируется следующим образом. Существование общин, исповедовавших иудаизм среди всех рас и на всех континентах, натолкнуло Занда на мысль, что большая часть общепринятых истин об истории еврейского народа является вымыслом основоположников сионизма, которые придумали ряд догм, граничащих с российскими тезисами. С учетом сказанного слова «еврей» применительно к современным условиям целесообразно ставить в кавычки. В этой связи возникает резонный вопрос. Что такое или кто такие евреи в современных условиях? Потомок раввинов Карл Маркс сознанием дела писал, что еврейство как национальность – химера. Главным признаком еврейства, по его мнению, выступает тяга человека к богатству, поклонение золотому тельцу. Химерическая национальность евреев есть национальность купца, вообще денежного человека. Трудно не согласиться с тем, что дух стяжательства, торгашества – важный и необходимый признак еврейства. Но таким признаком сегодня обладают многие люди, которые формально находятся за чертой еврейства. Поклонение золотому тельцу – это современная сверхрелигия, метарелигия, объединяющая в своих рядах людей разных национальностей и формально принадлежащих к разным официальным религиям. Маркс писал: «Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Число людей, поклоняющихся мирскому богу евреев, то есть золотому тельцу, в мире сегодня исчисляется миллиардами. Можно сказать, что это евреи в широком смысле слова. Но согласно статистике и переписи населения, евреев в мире всего около полутора десятков миллионов. Это евреи в узком смысле слова. Иногда говорят, что истинное еврейство – это небольшая группа людей, которые особенно усердно поклоняются золотому тельцу, достигли в этой связи больших успехов и составляют ядро мировой финансовой элиты. Это действительно так, но это не все. Истинные евреи имеют более высокую цель, чем просто обогащение. Для них деньги – средство, а цель – мировое господство. Они поклоняются тому самому, кто искушал Христа в пустыне и кому он отказался поклониться. Напомним, что дьявол трижды пытался искушать Христа в пустыне. Третье и самое сильное искушение, к которому прибег дьявол, — искушение властью. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Еврейским вождям хорошо известны эти слова из Второзакония. Однако они отвернулись от Господа Бога и ради всех царств мира и славы их поклонились дьяволу.